40-е годы прошлого века Никола Тесла с помощью сильных электромагнитных полей продемонстрировал такие манипуляции со временем и пространством, что во временную дыру провалился целый корабль военно-морских сил США. Уцелевшие люди, принимавшие участие в этом эксперименте, непостижимым образом материализовались в другом месте в другое время, испытав сильное психическое потрясение. Так вот, если мы зададимся целью отследить всю цепочку просветленных до того самого, кто первым заявил о существовании пространства вариантов, то боюсь, что нам придется отправиться в глубину прошлых тысячелетий. Действительно, ничто не ново под этой луной. Прежней остается и жизнь людей, с теми же самыми ошибками и ложными стереотипами. Несмотря на множество духовных учений, преподносящих с разных точек зрения одну и ту же истину, человечество никак не поддается вразумлению. Похоже, такое положение дел больше всего беспокоит тех знатоков, которые все время галдят, что им, дескать, не представили еще ничего нового. Можно подумать, когда-нибудь придет мессия с такой неимоверно новой теорией, от которой они просто ахнут, и в умилении, сложив ладони, озарятся сиянием просветления. Так вот оно, вот теперь мы поняли. Нет, не озарятся. У знатоков совсем иная установка. Не искать знания, а выискивать прорехи. Ну и пусть себе. Стоит ли расходовать энергию на пустую полемику с ними? У трансерфинга, в свою очередь, задача противоположная – донести древнее, не новое знание до тех, кто в нем нуждается. Я потратил время на подобные рассуждения лишь затем, дорогие читатели, чтобы еще раз объяснить цель моего интеллектуального визита к вам. Перед вами остаюсь честен. Суть трансерфинга изложена в том виде, в каком была передана мне самому. Все это реально. И смотритель тоже реально существует. Вот только где именно он обретается, опять же, оставаясь честным, сказать не могу, поскольку после той первой встречи он больше не появлялся. Хотя это говорит лишь о том, что все идет как надо. В противном случае меня бы просто отключили от источника информации. Так что обо всем, что мне известно, я вам рассказываю. А нужно это вам или нет, решайте сами.